«Наверное, тебе следовало держать свою приобретенную браваду под контролем, Драко», — улыбнулся мальчик, стараясь быть как можно более раздражающим. «Надеюсь, что ты умрешь на турнире, Поттер», — сплюнул Малфой сквозь стекающую по лицу воду. «Не сомневаюсь в этом. Не ты один желаешь этого», — спокойно заявил Гарри, «но, боюсь, я должен буду тебя разочаровать». Он вернул палочку в рукав. «О, и, Малфой, если я узнаю, что ты или твой отец приложили руку к моему неожиданному становлению чемпионом, то я сделаю так, что ты будешь мечтать об участии в смертельно опасном соревновании вместо меня». Зеленоглазый волшебник оставил его в коридоре, мокрого и дрожащего. Обычно аккуратно уложенные светлые волосы были растрепаны и размазаны по лбу. Это будет долгая и унизительная дорога обратно в слизеринские подземелья. Над ним будут смеяться, а затем накажут за опоздание на урок, на котором тот должен был находиться. Обычно это Малфой ухитрялся втягивать Гарри в различного рода проблемы, но мальчику надоело быть переигранным заносчивым мелким придурком. Глава 10. Интригующее любопытство. Наступил момент триумфа Флёр, как она в общем-то и предполагала. Кубок, вспыхнувший красным пламенем, избрал ее, провозгласив чемпионом от Шармбатонской академии волшебства и, таким образом, нарекая лучшим кандидатом из ее школы. Девушка поднялась, гордо расправив плечи. Все взгляды были устремлены на нее, и на этот раз она по-настоящему наслаждалась этим вниманием. На этот раз они видели в ней не Вейлу, а чемпиона турнира трех волшебников, Флёр Делакур. Когда она гордо направлялась через весь большой зал к назначенной комнате, каждая пара глаз отдельно взятого волшебника или ведьмы стала свидетелем ее победы над слухами, которые распространяли ее бывшие друзья. Флёр в этом не сомневалась. Почти каждая пара, исправилась она. Один волшебник не поднял взгляда. Один волшебник не заметил ее. В очередной раз. Конечно же, это был тот самый молодой студент, который раньше ее не замечал. Мальчик с изумрудными глазами не приметил в ней Вейлу, и сейчас он не посмотрел на нее как на чемпиона, избранного кубком. Его глаза даже не оторвались от страниц книги. Внешне Флёр выглядела вполне спокойной, хотя внутри разгорелось сильное пламя, а все из-за одного мальчика, который не обратил на нее внимания даже сейчас. Она прошла в небольшое помещение, игнорируя любопытный, но слегка враждебный взгляд своего конкурента, Виктора Крама. После нескольких минут прибыл чемпион от Хогвартса. Тот представился и был проигнорирован. Флёр решила, что его внимание не так уж и важно. Она ненавидела, когда ее не замечали. Это было необычно, неприятно и оскорбительно, однако это уже не будет иметь никакого значения, если мальчик наконец заметит ее. Когда он это сделает, то станет таким же, как и все остальные. Парни не отрывали взгляда от нее, потому что она была прекрасна, а девочки из-за ревности или недоверия. Когда это произойдет, это станет началом конца неподдельного интереса к мальчику. Последняя мысль, которую Флёр когда-либо будет иметь о нем. Затем, тот самый мальчик присоединился к ним. Четвертый чемпион. Ей не хотелось верить в саму идею об этом. Это был турнир трех волшебников. Три школы, три чемпиона. Небывалая честь, величайшее признание оказаться избранным. И этот Гарри Поттер находился здесь и отрицал, что хочет принять в этом участие. Девушка не могла поверить в слова мальчика. Ему не хотелось принимать участие. Да, это было опасно, но это лишь часть апелляции, еще одна причина, чтобы принять вызов и прославить имя своей родной школы. Гневно реагируя на его дерзость и высокомерие, она обрушилась на него и отмахнулась, ведь это всего лишь мальчик, который не сможет составить им даже малейшую конкуренцию. Однако это он тоже едва ли заметил. Только после того, как они решили оставить Гарри у директора, она осознала, что, прежде чем подбросить свое имя в кубок огня, ему нужно было преодолеть возрастную линию. Это был не подвиг и, возможно, не личная прихоть. Возрастная линия не была сложной, но была достаточно сильной. Чтобы обойти ее, нужно соблюсти лишь одно единственное правило, в данном случае, возраст, быть старше 17 лет. Они использовались редко, поскольку случаи, когда такая защита могла пригодиться, были редки, но представляли интерес для тех немногих, которые, как и она, умели очаровывать людей. Никто из ее учителей не знал всех нюансов возрастной линии, и Флёр пришлось пойти в библиотеку, чтобы найти больше информации. Дизайн был достаточно прост, как и сила, которую она использует. возрастной барьер невозможно было обойти. Магия хорошо справлялась со своими обязанностями. Все, что необходимо было сделать человеку, это только прикоснуться к кубку, чтобы магия проверила твой возраст. Никакое зелье или чары не могли обмануть что-то, казалось бы, настолько простое. Любая попытка использовать заклинание, не переступая через возрастную линию, отражала магию заклинателя в него же самого. Единственными выходами из данной ситуации было либо пройти проверку на возраст, либо уничтожить само заклинание или обладать артефактом, способным полностью скрыть магию. Таких артефактов было мало, а людей, способных преодолеть защиту, созданную Альбусом Дамблдором, уже не было в живых. На самом деле, даже если каким-то чудом этому мальчику удалось это сделать, требуемая сила была бы ощутима и видна отовсюду и, конечно же, самому заклинателю чар. Это делало тот факт, что его имя вылетело из кубка, довольно загадочным. Сам по себе он не смог бы пройти через возрастную линию, а кубок огня по воле магии не станет поддерживать участие студента ненадлежащего возраста. Любая попытка ввести имя, будучи младше заданного количества лет, потерпит неудачу. Все это привело Флёр к довольно тревожному выводу. Либо возрастная линия была специально установлена, чтобы позволить Гарри пройти, либо его имя никогда не фигурировало в кубке с самого начала, и профессор Дамблдор просто делал вид, что вытаскивает его. Обе теории возложили вину прямиком на директора Хогвартса. Это было страшное предположение, потому что никто и никогда не усомнится в слове Альбуса Дамблдора. Он был победителем Гриндевальда, самого могущественного в мире волшебника и, безусловно, одного из самых мудрых. Его мнение всегда воспринимается как факт. Если бы он сказал или даже подразумевал то, что Гарри положил свое имя в кубок и был избран чемпионом, никто бы даже не осмелился допросить его просто потому, что он был Дамблдором. Это лишь в очередной раз подчеркивает то, что он вне всяких подозрений. Флёр сама считала свой вывод слишком фантастическим, чтобы такое дело можно было провернуть просто потому, что это был великий светлый волшебник, даже тогда, когда на примете не было других логических предположений. Конечно, если это было правдой, то это означало, что Дамблдор по какой-то причине хотел принудить мальчика к участию на турнире, а также, может быть, использовать его как дополнение к более старшему представителю Хогвартса. Звучит как дополнительный укус от яблока. Это, безусловно, объясняет, почему директор шотландской школы был настолько разочарован, когда мальчик объявил себя ничейным, тем, чьи очки не будут засчитываться для Хогвартса. Но, если бы Дамблдор действительно хотел, чтобы другой чемпион увеличил шансы на победу своей школы, то наверняка бы выбрал более старшего, более способного студента. Эта мысль снова вернула ее к мальчику. Что в нем такого особенного? Она знала, кем он был. Флёр узнала, как только услышала его имя в прихожей и увидела шрам, выглядывающий из-под непослушных волос. Девушка была ошеломлена тем, насколько он отличался от известной легенды о мальчике, который выжил. Быть Гарри Поттером – недостаточная причина для того, чтобы заставить его принимать участие, как бы то ни было. В детстве он пережил смертельное проклятие, это было широко известно, но с тех пор он не сделал ничего выдающегося. По крайней мере, Флёр об этом не слышала. Даже если бы он был вундеркиндом, ему потребовалось бы невероятное мастерство и немало удачи для того, чтобы он соответствовал волшебникам или ведьмам на несколько лет старше его. Разрыв с 14 до 17 растянулся даже больше, чем на 3 года. Это был период интенсивных перемен. Они, довольно зрелые, практически взрослые, когда тот еще явный ребенок. Единственным, что отделяло его от любого другого мальчика такого же возраста, был странный шрам и его сумасшедшая способность не замечать ее. Целых 3 раза она была не удостоена его внимания на приветственном ланче, после комендантского часа в большом зале и тогда, когда ее избрали чемпионом. Либо он был просто невероятно сосредоточенным и слегка стойким к ее привлекательности, либо в нем было что-то совсем другое, нечто особенное. Ее потребность узнать об этом, более неотложная, чем когда-либо, теперь обошла простое любопытство и быстро приближалась к одержимости. Флёр просто не понимала, почему мальчик не смотрел на нее так, как все. Девушка старалась следовать за ним, когда могла, часто находясь под дезиллюминационными чарами, но это была нелегкая задача. Гарри Поттера редко видели в замке, и когда она натолкнулась на него, тот исчез из поля зрения спустя мгновение. В такие моменты она сразу теряла свою невидимость прямо посреди толпы иностранных студентов, с откровенным восхищением смотревших на нее. Настал прекрасный момент, и она надеялась, что чары не закончатся в неподходящее время. На этот раз мальчик не просто вошел в классную комнату или за угол, переходя в другой коридор, а только по необъяснимым причинам исчез из поля зрения. Он уверенно шел, хоть и с видом незаконного деятеля, по коридору первого этажа. Флёр, которая следовала за ним с тех пор, как мельком увидела его неопрятные волосы и очки, возвращаясь с местной совятни, где отправляла письмо для Габриэль, воспользовалась своим шансом. Сейчас было свободное от уроков время, поэтому на пути ей встречалось мало студентов, и она без труда следовала за ним по абсолютно прямому коридору. Мальчик сделал паузу, остановившись, чтобы украдкой взглянуть на то место, к которому он пришел, и, ничего не увидев, проскользнул через дверь. Когда девушка подобралась достаточно близко, чтобы увидеть, куда ушел зеленоглазый волшебник, она чуть не вскипела от нарастающей ярости и шока. «Туалет для девочек», – прочитала Флёр. Ему точно 14 лет, когда ведьма с платиновыми волосами подошла к двери, теперь скорее менее решительно, чем раньше, она услышала голоса какой-то девочки и Гарри. Их слова не несут никакой смысловой нагрузки. Неважно, с кем говорил мальчик на первом этаже в ванной комнате. Их встреча, скорее всего, была заранее спланирована. Девушка проверила свое пассивное состояние очарования и медленно подкралась ближе. Дверь была приоткрыта, поэтому она смогла осторожно протиснуться, ожидая, что сможет увидеть причину, почему он всегда исчезает. Флёр наполовину боялась пожалеть об этом и никогда не суметь избавиться от воспоминаний о том, что здесь увидит. В туалете оказалось пусто. Там не было девочки. Гарри Поттера тоже не было. Не было никого, кроме нее, ряда пустых кабин, большой центральной раковины и маленькой лужи на полу. Так или иначе, он подарил ей надежду и снова исчез, так же, как и в прошлый раз. Ведьма внимательно осмотрелась, но комната была не очень большой, и она находилась в ней совершенно одна. Флёр ругнулась себе под нос. Она не станет терять ни минуты, пытаясь следовать за этим мальчиком. Это была загадка, которую Флёр должна была решить издалека. Было бы куда проще наблюдать за ним прямо во время испытаний на турнире, и, если в его характере можно было увидеть что-то другое, это стало бы очевидным. К счастью для нее, то место, где она была первоначально, находилась недалеко, избавляя ее от долгих переходов по раздражающим и бесполезным лестницам. Девушка была только на полпути к назначенному месту, когда услышала имя уже знакомого загадочного мальчика. «Честно, Рон», — сказала девушка с каштановыми волосами, которую Флёр видела рядом с четвертым чемпионом, прерывисто всхлипывая от раздражения. «Эта ссора с Гарри уже выходит из-под контроля. Я, по крайней мере, не вру своим друзьям, Гермиона», сердито возразил рыжий студент. «Ты же понимаешь, что обещание Гарри заключалось вовсе не в этом. Он всегда либо говорит правду, либо лжет, чтобы не задеть ваших чувств, в чем вы не можете его винить». Выражение лица ее собеседника говорило совсем об обратном. Французская ведьма подошла поближе. Она не считала себя сплетницей, проведя большую часть своей жизни без явного интереса к этому, но любопытство заставляет ее узнать больше, когда предоставляется такая возможность. «Тогда в чем же?» – потребовал мальчик с рыжими волосами. «Речь идет о вас и о половине нашего факультета, а все из-за того, что вы обвиняете Гарри в том, будто бы он находится в своей собственной тени, заботясь лишь о своей славе. Он не может контролировать ее, Рон. Ты знаешь об этом». Гермиона сделала паузу, проверила дверь соседнего кабинета, а затем потянула мальчика за руку. Флёр осторожно последовала за ними, загоревшись идеей научиться таким образом добывать полезную информацию. «Гарри не очень хорошо к этому относится», — предупредила девочка. «Он изменился еще с чемпионата мира по квиддичу. Ты же заметил это, заметил то, насколько быстро он становится сильней. Вы своими действиями отдаляете его от себя все дальше и дальше. Я знаю, что ты сейчас злишься, но, поверь, потом будешь сожалеть о том, что потерял своего друга». «Я не потеряю его», — проворчал Рон. «Подобные вещи случаются между нами иногда. Вскоре он извинится за ложь, а я в свою очередь извинюсь за чрезмерную реакцию. Атмосфера вновь станет спокойной, и все вернется к тому, что было. Так происходит всегда. Так это было тогда, со старым Гарри», — отрезала маленькая ведьма. «Он в новом образе достаточно прогрессировал в половине предметов, взятых мной. Ему удается успешно практиковать заклинание шестого года. Судя по последнему нашему разговору, он всерьез задумался над тем, чтобы навсегда разорвать дружеские отношения с вами. «Ты же это не серьезно?» – побагровел мальчик. Смесь шока, ярости и толики унижения ярко отразилась на его лице. «Он никогда не сделает этого. Мы не всегда ладим. Да, и последние события были не из лучших, но он никогда не уйдет от нас, он просто не сможет этого сделать. Это же Гарри, и даже если я не выношу его сейчас, мы по-прежнему являемся друзьями. Я уже не уверен в том, что смогу принять их». Это были его точные слова о тебе и всех остальных, которые, как ему кажется, отвернулись от него. «Ради всего святого, Рон, побори свою гордость и собери Симуса, Дина и всех, кого сможешь, с собой, извинитесь и надейся на то, что тот Гарри, которого мы все знаем, вернется и сможет простить нас, потому что я боюсь, что он не сделает этого». Гермиона выглядела очень настойчивой в том, чтобы ребята приняли наконец мальчика, пока не стало слишком поздно. Некоторая часть Флёр надеялась, что Гарри не примет их извинений. Действия его друзей гриффиндорцев, несмотря на их возможное раскаяние, были слишком похожи на то, как ее бывшие друзья относились к ней. Это дало ей некий повод даже посочувствовать четвертому чемпиону. «Может быть, я и смогу», — голос рыжеволосого парня казался немного дрожащим. «Я даже представить не мог, что он настолько тяжело это воспримет. Как ты думаешь, с ним что-то произошло летом или на чемпионате мира?» «Не знаю», — беспомощно призналась Гермиона. «Гарри говорит, что хочет улучшить себя, стать сильнее, и я знаю только то, что он сам нам рассказывал о чемпионате мира. Он потерял сознание, и одна из болгарских вейл вывела его из лагеря». Интерес Флёр неожиданно пробудился. Это был не первый раз, когда загадочному мальчику приходилось сталкиваться с такими же способностями, как у нее. Возможно, что ответ на его безразличие крылся где-то в этом направлении. «Думаешь, что он получил проклятие, находясь там? Его история кажется довольно мутной. Ощущается какая-то недосказанность. И с тех самых пор он стал очень скрытным. Может, он вообще не терял сознание?» Девочка с густыми волосами приняла дальновидное выражение лица. «Гермиона, он плохо себя чувствовал, когда находился в больничном крыле», — скептически заявил собеседник. «Магическое истощение невозможно подстроить, не говоря уже о коме. Он сказал, что не помнит, как произносил какие-либо заклинания». «Тогда каким образом ему удалось истощить свое магическое ядро?» — покачала головой маленькая ведьма. «Некоторые вещи, на самом деле, не складываются в его истории. Гарри просто не может от нас что-либо скрывать», — настаивала девочка и довольно по-детски топнула своей ногой. «Я постараюсь убедить всех извиниться, но я не могу ничего обещать по поводу остальных», — наконец заговорил Рон. «Анджелина все еще открыто выражает свою неприязнь, и навряд ли это скоро кончится. Я слышал, как Катибелл уговаривала ее изменить свое мнение и не выгонять Гарри из команды в следующем году. У нее получилось?» «Нет», — мальчик покачал головой. «Анджелина сказала, что он это заслужил и что в команде не должно быть человека, которому все не доверяют. Она и Кати достаточно близки, всегда поддерживают друг друга, но, как только речь заходит о Гарри, все становится неловким и напряженным вокруг них. Это просто смешно», — воскликнула Гермиона. «Кажется, он не хочет принимать участие в турнире. Старому Гарри это было бы не нужно, и он всеми силами старался бы избежать его. А новый, я не уверена», — призналась она. «Иногда у меня возникает ощущение, что новый Гарри не остановится ни перед чем в своем стремлении улучшить себя, и победа в турнире наверняка смогла бы доказать то, что он стал сильней. Он не мог настолько сильно измениться», — отозвался Рон. «Первые признаки чего-то опасного, и он всегда оказывается втянут в центр событий. Для того, кто желает ему смерти, явно не составит проблем это устроить. Ты думаешь, что его избрание чемпионом как-то связано с этим? Турнир трех волшебников и так сам по себе опасен». «Я подумал об этом», — признался он, — «но здесь все немного по-другому. Не думаю, что здесь есть какая-то связь. Нет ничего, что могло бы связать с ним этот турнир. Ни ты сама знаешь кого, ни жалких крыс, собак и оборотней, ни скользких и великих змей». Флёр быстро потеряла суть разговора. Там было много контекста, которого она не понимала. «Я знаю», — Гермиона тяжело вздохнула. «Директор, кажется, подумал, что Гарри это сделал сам. Он выглядел очень разочарованным. «Ты думаешь, что он на самом деле смог провернуть это, используя свой плащ?» – спросил Рон. Французская ведьма подавила желание фыркнуть. «Каким бы ни был этот плащ, он не сможет обмануть возрастную линию. Не знаю. Я больше ничего не знаю о Гарри. То, что изменило его, также касается и нас, всех нас». Профессор Дамблдор тоже выглядит обеспокоенным. Каждый раз, когда Гарри его видит, то ловит на себе взволнованный взгляд, наполненный болью. «Я извинюсь», — согласился мальчик. «Джинни поговорит с ним и постарается что-нибудь сделать. Я попытаюсь уговорить ребят немного успокоиться, а, может, даже и извиниться. Я все еще злюсь на него, но если выбирать между таким положением и дружбой с ним, то лучше выбирать второе». «Спасибо, Рон», — вздохнула Гермиона. «Недавно Гарри разозлился на меня и бросил урок чар, когда я сказала ему, будто бы он частично виноват в том, что его слава затмила всех и вся. С тех пор он стал исчезать каждый день, появляясь только в большом зале и оставаясь на ночь в спальне факультета. Я не единственная, кого он не замечает», — неожиданно поняла Флёр. «Это тоже было интересно». Данная ситуация напомнила ей о том, как французская ведьма избегала других учеников в Шармбатоне, оставаясь в своей комнате или проводя время с Габриэль, и появляясь только на занятиях или же на обеденных перерывах. «Мы должны найти его, чтобы извиниться», — произнесла Гермиона. «Он каждый день довольно поздно возвращается в общую спальню», — сказал ей Рон. «Я соберу всех в гостиной, и тогда мы сможем его перехватить прямо перед спальней. Это хороший план», — с удивлением призналась девочка. Мальчик выглядел немного оскорбленным. «Шахматист», — напомнил он ей. «Более того, мы даже не выяснили, куда он пропадает уже на протяжении месяца, и в ближайшие пару дней, не думаю, что мы попытаемся это узнать». Флёр нахмурилась. Он был прав насчет этого. Список талантов Гарри Поттера, казалось бы, включал способность исчезать по желанию, среди короткого списка других его возможностей, которые смело можно было переименовать, как список вещей загадочного мальчика, которые ее сильно раздражают. «Рон, мы должны извиниться перед ним в ближайшее время». Девушка сильно взволнована, однако в ее голосе проявлялась доля властности и нервозности. «Сегодня или завтра», — согласился Рон. «Я поговорю с другими во время занятий». Они вместе покинули пустующий кабинет, чуть ли не заметив Флёр, у которой не нашлось идеи получше, как отойти чуть подальше от двери и осматривать довольно странный ассортимент магловских предметов, которые украшали стены коридора. К тому времени, когда она вернулась в карету, большинство других учеников Шармбатона уже пребывали на улице. Это был первый день, когда не было темных облаков и туч, и, хотя некоторые из них до сих пор проглядывались в синем небе, дождь еще не назревал. Французская ведьма представила, что, возможно, данная погода была похожа на летнее время в Хогвартсе. Самая большая группа, в которую входили два ее наименее любимых человека, Каролайн и Эмили, была занята тем, что смотрела на парней из Дурмстранга, которые отдыхали на палубе своего корабля. Их школа находилась в Скандинавии, Швеция. Должно быть, это был вполне приятный день по сравнению с тем, к чему Флёр успела привыкнуть за последнее время, проведенное в Шотландии. Ей было довольно тяжело переносить общество французских девушек, поэтому она направилась обратно в свою комнату, в которой чувствовала себя в безопасности. «Мадам Максим», девушка поймала свою директрису на половине пути в коридоре. «Да, Флёр», любезно ответила она. «Вы знаете что-нибудь о возрастных линиях?» Ее директриса была единственным человеком, способным ответить на все вопросы, знающим явно больше, чем совокупность знаний всей библиотеки Шармбатонской школы. К слову, библиотека в замке была довольно обширной. «Почему ты спрашиваешь?» «Спешу сообщить, что данная информация тебе никаким образом не поможет на соревнованиях». Флёр подозревала, что директриса могла иметь немного лучшие представления о том, почему она этим интересовалась, но в пользу своей заинтересованности строила невинный вид. «Мне просто любопытно. Директор Хогвартса ведь применил эти чары рядом с кубком огня. Я такого раньше никогда не видела. Они интересные, но совершенно бесполезные. Пожалуй, вынуждена признать, что, возможно, я единственная из всех наших учителей, которая знает больше об этих чарах, нежели просто название», — сообщила ей мадам Максим. «Это разновидность охранных чар, предназначенная для того, чтобы позволить пройти магическим существам при условии, что возраст их магии соответствует установленному требованию. Однако чары эти настолько просты в применении и сложны в своей структуре, что их невозможно обойти и приспособить для каких-либо своих целей. И, Флёр, не думаю, что тебе когда-нибудь пригодятся эти чары. «Спасибо, мадам», — ответила Флёр, разочарованная, но ни капли не удивленная. Директриса не рассказала ей ничего нового из того, чего она не знала, оставляя ее только с довольно невероятной теорией, предполагающей то, что Альбус Дамблдор хотел выдвинуть Гарри Поттера на турнир. «Должно быть, он нашел способ», — решила она. «Возможно, кто-то с такими же именем и фамилией, изъявивший принять участие в турнире, а затем, магическим вмешательством изменил предполагаемый возраст, чтобы сделать вид, будто бы мальчик это сделал самостоятельно. Идея имела некоторые преимущества, так как кубок попросту не сможет соврать, и, на самом деле, возрастную линию никто не обходил. К сожалению, это была одна из тех теорий, которую Флёр не могла ни опровергнуть, ни подтвердить. Как же это расстраивает. Девушка не могла себя заставить не думать о мальчике, который выжил, и о том, почему он участвует, или о чем-либо другом, связанном с ним. Хотя, до первого испытания турнира трех волшебников оставалось всего неделя. Из того, что она успела узнать о первом испытании, это то, что обычно в нем присутствовало какое-то магическое существо. Появлялись кокатрисы, мантикоры и даже сфинксы. Флёр надеялась, что сфинкс на этот раз не будет этим самым созданием. Большинство магических существ могли быть заколдованы во сне, если использовать заклинание ее собственного происхождения и адаптации. Оно максимально связано с наследием и потенциалом твари, но сфинксы были заведомо хитрые и невосприимчивы к таким вещам. Вы либо ответили на загадку, которую они задают, либо попытаетесь убежать, в противном случае – смерть. Последнее явно было наименее предпочтительным вариантом в списке результатов Флёр, но, какое бы существо на самом деле не появилось на турнире, у нее должно быть небольшое преимущество перед другими чемпионами, особенно перед Гарри Поттером. Вероятно, он станет следующей жертвой турнира. Мальчик, который выжил до тех пор, пока великий турнир трех волшебников не начался. Это было немного трудно произнести, но девушке понравился новый титул, который дала ему, даже если она вовсе и не хотела видеть его смерть. Конечно, перед первым заданием необходимо было пройти проверку волшебных палочек, и в момент непосредственно самой процедуры можно было отклонить участие чемпиона или вовсе заменить его на другого. Технически это считалось реальным началом турнира, так что по своей сути, он не умрет сразу же после того, как турнир начнется. Если ему невероятно повезет, то он мог бы даже сбежать с одной или двумя травмами, как их профессор магических созданий в Шармбатоне. Флёр совсем не нравился этот человек. Он часто смотрел на нее с тем же профессиональным любопытством, которое распространял на таких существ, как грифоны или драконы. Следовательно, она не уделяла много внимания его урокам и не знала, какие магические создания родом из Шотландии. Она сомневалась, что существа, приспособленные к теплому и сухому климату, будут находиться здесь или что организаторы включили бы какого-то неукротимого зверя. Ее чары были бы бесполезны против большинства из них. В любом случае, Флёр была уверена, что, кем бы ни оказался противник, первое испытание обязательно закончится в ее пользу, и она предположила, что останется всего три участника, как, собственно, и предполагалось в турнире трех волшебников. Удовлетворенная своими мыслями, что все движется к своему логическому завершению, девушка порылась в ящиках, чтобы найти средство для полировки палочек. Она неуклюже согнула руку за спиной, чтобы пододвинуть значительную стопку журналов о турнире, скопившуюся за последнее время. Устроившись на краю кровати, она начала осторожно наносить полироль на свою волшебную палочку, надеясь при проверке произвести благоприятное впечатление. Флёр никогда не пренебрегала своим орудием, но редко тратила время на то, чтобы делать это с такой осторожностью, как сейчас. Волшебная палочка из розового дерева и волоса Вейлы, ее родной бабушки, идеально гармонировала со своей хозяйкой. Оба материала либо сильно связаны с их владельцем, либо вовсе никогда не приобретали своего хозяина. Мощь палочки никогда не угасала и всегда оставалась такой, которой была изначально. Французская ведьма находила в палочке утешение и необходимую защиту, особенно после того, как друзья постепенно стали отворачиваться от нее. В конце концов, розовое дерево было символом внутренней красоты. Глава 11. Слишком поздно. С пылающими от злости глазами Гарри покинул кабинет, в котором проходили чары, разъяренный и озлобленный на Гермиону за то, что она приняла неправильную, с его точки зрения сторону, сторону его бывших друзей, которые, поддавшись сомнениям и эмоциям, выступили против него. После этого момента мальчик не собирался возвращаться в гостиную своего факультета, видеть взгляды, полные ненависти по отношению к собственной персоне, он не может терпеть это вечно. Более того, у него не было настроения для очередного выслушивания сарказма со стороны Салазара, особенно тогда, когда мальчик больше всего хотел найти место, где он сможет провести время наедине с самим собой, чтобы выпустить череду заклинаний во что-то такое, что сломалось бы гораздо более приятным способом, чем каменная плитка. Вместо этого Гарри медленно бродил по школе. Он прошел мимо злосчастного туалета на первом этаже, из которого, будучи еще на втором курсе, выносил Джинни Уизли, спасая ее от Ридгла. Коридора на третьем этаже, связывающего его с жуткими воспоминаниями о профессоре Квирелле, запечатлевшем на своем затылке оттенок души Волан-де-Морта, и о том, как он очнулся в больничной комнате после успешной победы над ним, благодаря философскому камню. Мальчик остановился посреди очередного коридора, обращая свой взгляд на окно, в котором можно было рассмотреть гремучую иву, восседающую над секретным проходом в визжащую хижину, где он встретил своего крестного отца, замечательного Сириуса Блэка, некогда заключенного в тюрьму за несовершенные убийства и сдачу места нахождения его родителей тому, кого нельзя называть. Гарри отчаянно хотел связаться с единственным родным ему человеком, но понимал, что это может быть опасно как для него, так и для крестного отца. Сириус уже и так почти испытал на себе поцелуй дементоров. Дальнейшие этажи не вызывали бурю эмоций и нахлынувших воспоминаний. Четвертый, пятый и шестой этажи прошли без происшествий, но затем, когда мальчик достиг седьмого этажа, он наткнулся на то, на поиски чего Салазар потратил всю свою оставшуюся жизнь. Гарри не был точно уверен в том, каким образом он сумел отыскать ее. Ему с головой хватало того, что он видел перед собой. Побродив по коридору седьмого этажа в поисках места, в котором он смог бы выпускать пар и спокойно провести время в одиночестве после очередного плохого дня, неожиданно перед ним что-то стало преобразовываться. Камень обыкновенной стены напротив одного из гобеленов замерцал, и появилась маленькая, ничем не примечательная дверь. Комната изнутри не была похожа на обычное помещение, и после того, как Гарри увидел руны, украшающие стены, стеклянные поверхности и зеркала, то сам для себя осознал: это то, что мне нужно. Выручай, комната. Все выглядит именно так, как и описывал основатель Слизерина. Тайная комната занимала особое место в сердце Гарри. Это было чем-то родным, и, по сравнению с остальными местами во всем Хогвартсе, мальчик мог найти там убежище для личных целей. Выручай, комната была даже выше этого. После обнаружения этой комнаты, когда Гарри в очередной раз хотел выпустить свой гнев, она предоставляла ему все необходимые объекты, которые можно разрушить, а также книги, на страницах которых была информация о различных заклинаниях, чтобы одновременно изучать новые и моментально испытывать их. Когда мальчик решил, что ему нужно научиться держать в секрете существование этого помещения и максимально скрытно пробираться к нему, потому что он понимал, что рано или поздно Гермиона нашла бы место, в котором он пропадает все время, то комната предоставила ему целую библиотеку, насыщенную книгами по защитным чарам, и даже небольшое количество книг об искусстве разума. Гарри был восхищен, заметив, что основные шаги в данном аспекте удивительно похожи на упражнения, которые он выучил, чтобы научиться контролировать уровень своего намерения и улучшить произнесение заклинаний. Структура совершенствования его прогресса изменилась. Каждое утро в течение последних двух дней мальчик дожидался того момента, когда все уйдут, а затем, используя карту мародеров и плащ-невидимку своего отца, пробирался на седьмой этаж и возвращался в сказочную комнату. Остаток дня он проводил, пытаясь прочитать все книги, любезно предоставленные чудодейственным помещением, и отрабатывая навыки, к изучению которых осмеливался приступить, коротая время до вечера, а затем благополучно отправлялся в тайную комнату. Маховик времени Салазара, по его наставлениям, не мог быть вынесен за пределы тайной комнаты, поэтому мечтать о том, чтобы иметь такую вещицу в выручай комнате, даже не приходилось, хотя порой казалось, что это действительно то, чего не хватает мальчику для максимального совершенствования своей волшебной силы. Однако ему все еще было достаточно того, что есть сейчас, поэтому он повторил день с самого начала, практикуясь у Салазара, в то время как его прежнее «я» находилось в выручай комнате, что делало невозможным обнаружение его двойственности. «Сосредоточься», — проворчал Салазар внутри своей картины. «Твой разум находился в другом месте в течение последних двух дней. Если ты не сможешь точно сконцентрироваться на месте своего назначения, то по воле магии ты можешь появиться сразу в нескольких местах и просто-напросто умереть. Мой наследник не умрет настолько глупым и смешным образом». Сам Годрик смеялся над загробной жизнью. «Это произошло сразу после обеда, за два дня до церемонии проверки волшебных палочек и за три дня до начала первого испытания все во второй раз. Тайная комната не была включена в настоящую территорию Хогвартса, так как, по своей сути, она была скрыта и нигде не отображалась, даже на той же карте мародеров, и поэтому не составляло труда совершить трансгрессию как в нее, так и из любой точки самой комнаты. По крайней мере, можно было бы, если бы Гарри действительно смог сделать это. Большую часть своего времени он уделял дотошному представлению конечного пункта, совершая это самым странным образом, не двигаясь, не вздрагивая и чуть ли не падая на пол, чувствуя себя при этом невероятно плохо. Древний основатель, который пристально следил за ним, понемногу терял терпение вместо того, чтобы помочь. «Постарайся более подробно представить место, в котором хочешь появиться, и как это будет», — сказал портрет, не давая Гарри абсолютно никакого намека на то, как он должен вообразить себя самого, появляющегося в запланированном месте. Мальчик понятия не имел, каким образом это должно было выглядеть, и скорее голосом частичного уныния и разочарования озвучивал свои соображения предку, прорезая напыщенную речь. «Неужто тебе никогда не доводилось видеть акты трансгрессии у других людей?» — удивленно спросил образ с картины. «Ты жил в пещере на протяжении последних 14 лет, я вырос и на данный момент живу с маглами», — сухо ответил он. «Ох», — Салазар выглядел слегка смущенным его ответом. «Это многое объясняет. На самом деле в самой сути данной способности нет ничего сложного, ты просто должен появиться в другом месте, пройдя сквозь неопределенное пространство. Попробуй представить не то, как ты целенаправленно движешься к этому месту, а как будто какая-то невероятная сила исказила мир в твоих глазах, и ты уже стоишь в том месте, которое представлял». Гарри подумал об этом, поднялся на ноги и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить дыхание и слегка напряженный живот. Он представил конец моста в форме раздвоенного языка и вообразил, как вокруг него происходит водоворот, затягивающий весь мир. Магия исказилась, и, спустя мгновение, мальчик оказался там. Неожиданный порыв тошноты и головокружения поразил его, а зрение не могло сфокусироваться. Он упал в очень холодную лужу рядом с мостом, отчаянно размахивая руками. Когда Гарри стал потихоньку приходить в себя, его предок настолько сильно смеялся, что полностью вытеснил змею из шеи. Скользкая сестрица упала на дно картины, яростно зашипев на своего хозяина и принявшись ждать, когда тот наконец закончит свой акт безудержного смеха, чтобы она смогла скользнуть обратно к своему обычному месту отдыха. «Заткнитесь», — сердито прошипел Гарри, неосознанно переходя на парсилтанг. Тошнота вновь подступила, когда мальчик вылез из воды и выпрямился. Это было достаточно тяжело перенести, и он согнулся пополам, избавляясь от содержимого своего желудка, предварительно взявшись за живот. «Немного потренировавшись, ты привыкнешь к этому чувству», — заверил его Салазар, вытирая глаза рукавом мантии. Годрик был безнадежен в любой форме магического перемещения в течение многих лет. Он падал всякий раз, когда мы трансгрессировали, поэтому, если мы собирались создать приличное первое впечатление о себе перед неизвестными лицами, Хельга обнимала его и держала в вертикальном положении. Тот это сильно ненавидел.